Глава 36. «Какое счастье!» — отвечаю я так же кисло. «Живем до октября». До 5 октября. Гайна Юрьевна перенесла заседание аж на 5. Но, разумеется, он помнит даты всех заседаний. В этот раз ждать нимбы или перышки? Чтобы вы лучше представили картину, поясню. Когда я произносила эту фразу, на моем лице не было ни намека на улыбку и дружелюбие. Савелий слегка прищуривается, но покорно врубает заднюю. Опасаясь нового переноса, мы решили больше не участвовать в цирке, в который пытаются превратить процесс юриста грантразвития. Ясно. Пожимаю я плечами. И пресекаю. Дай бог, чтобы следующее заседание продлилось дольше этого разговора. Илья, я жду у кулера, очень душно. До свидания, произносит Савелий. Всего доброго, откликаюсь сухо. Сердце колотится, ладони потеют, но испытание. Очень сложно притворяться, я так боюсь, что сорвусь и как-то выдам себя. Они говорят еще минуту, после чего Савелий уходит, больше не взглянув на меня, как будто обиделся. Перестаралась? Я заставляю себя не пялиться ему в спину и ничего не писать. Пью второй стакан воды. Сегодня включили отопление, и в помещении действительно душно. Ты в порядке? Тихо спрашиваю, когда, подойдя, Илья выдергивает одноразовый стаканчик, так что еще несколько падают на пол. Очевидно, что нет. Злой как черт. Если заведет разговор о своем предложении, мне придется добавить негативных эмоций. Но прежде хотелось бы получить ответ от нового работодателя. Если Исхаков не вспомнит свое место, я не знаю, что сделаю, но что-то точно. Ты что-нибудь о нем знаешь? Я бы многое отдал за любой компромат. Я сглатываю. Что случилось? Зачем он приходил? Устроил скандал, сукин сын. Как вы могли не уведомить меня о заседании, напрямую затрагивающем мои доводы? Почему же ты его не уведомил? Очень смешно, Саша. Его, естественно, уведомили. Секретарь допустил ошибку в фамилии, и он принципиально проигнорировал. А, так если вы обсудили ходатайство Исхакова в его отсутствие, понятное дело, что он обиделся. Очевидно, что это простая опечатка, но Воинов в бешенстве. Нужно быть внимательнее, Илья. А что ты хотел? Осушив еще один стакан, он произносит тише. Саш, я знаю, что тебе нужны деньги. Кристина сказала, ты вся в ремонте. Да, заканчиваю. Вы хотите оплатить мне ремонт? Если ты мне поможешь. Исхаков подал уточнение. Я не успеваю его обработать и приобщить к делу. В долгу не останусь. Всего-то уточнение. Дождиков наливает стакан воды и выпивает залпом. На 60, мать его, страниц, с QR-кодами и приложениями. Я удивленно моргаю несколько раз. Илья, не ругайся при мне, пожалуйста. Он адвокат и делает свою работу. Если бы тебе в пятницу притащили такое уточнение, ты бы не была нейтральной. Я с ним тоже работаю, помнишь, и не жалуюсь. Саша, я готов тебе заплатить. И так будет впредь. Если мы будем работать вместе, и тебе придется помогать мне, я буду это компенсировать. Порепетируем. Не боишься отдать мне всю зарплату судьи? Кровожадно усмехаюсь. Но Илья будто не слышит. Он смотрит в конец коридора, где только что скрылся Савелий, качает головой. Утырок, как он меня бесит. Я будто снова в школе. Да ладно, он всегда был дотошным. Будь к нему таким же, и все. Дождиков бросает на меня злобный взгляд, и я вижу, что он в отчаянии. Потому что в действительности пытается. Хочет, он очень хочет уделать Исхакова, но не может. Профессиональная импотенция, ранящая самооценку. Это на самом деле страшно, когда понимаешь, что не понимаешь, а понимать необходимо. Безнадега. Со мной такое случалось в начале карьеры и всегда помогала Савенко. Она натаскала меня как цербера. Дождиков работал с несколькими судьями, но ни с кем у него не сложились теплые отношения. Слушай, Саша, хочешь, я буду тебя умолять? В конце коридора показывается Кристина. Поражает чуйка этой женщины. Едва Дождиков начинает разговаривать с кем-то в юбке, она возникает из ниоткуда. Да господи, Илья, давай я посмотрю твое уточнение. 60 страниц. Спорю, там сплошная вода. Я буду тебе по-человечески благодарен. Он отводит взгляд. За деньги. Разумеется, но благодарность это не отменяет. Кристина обнимает его за шею и тянется поцеловать. Илья аккуратно ее отстраняет. «Зайка, мы на работе, мы же говорили об этом». «Но только Саша, а она нас не сдаст. Не сдаст же?» «Более того, я вас немедленно оставлю наедине». Что я и делаю, направляясь к лестнице. «О, она согласилась?» спрашивает Кристина у Дождикова. «Согласилась же?» «Супер, тогда мы сможем пойти на вечеринку Матросова». Я оборачиваюсь и качаю головой. Илья виновато округляет глаза, а я свои закатываю. Ну, разумеется. Завтра же грандиозная вечеринка по поводу ухода на пенсию известного судьи. Я с ним не пересекалась, поэтому не приглашена. Дождикова как будущего коллегу позвали, а я буду сидеть всю субботу с его уточнением. В реальности не буду, скину на Савелия, пусть сам разбирается, что понаписал. Но сидела бы, не будь у меня запретной интимной связи с адвокатом дьявола. Я не должна чувствовать обиду, но все равно чувствую. И когда Савенко останавливается у моего стола перед уходом домой, не жду ничего хорошего. Саша, я пошла. Хороших выходных. Спасибо, я забыла утром сказать тебе. Завтра прощальный вечер в честь Матросова. Я поднимаю голову. У меня приглашение плюс один. Составишь компанию? Я с вами? Конечно. Ты часть нашей команды. Разумеется, ты должна там быть. Я была уверена, что позвала тебя, но сейчас одевалась и вспомнила, что нет. Ты же придешь? Не знаю, всего сутки, чтобы собраться. Приходи, мне нужно поговорить с тобой в неформальной обстановке. Будут все свои, поэтому особо не собирайся. Поняла, спасибо, Гайна Юрьевна. Я постараюсь.